Вы слушаете фрагмент программы «Мечта. Блажь или руководство к воплощению». Сказитель Ольга Пушкина. Дело в том, что есть мечты, а есть идеальные ожидания. Мне очень нравится этот термин «идеальное ожидание». Он не мой, но он мне кажется уникальным. И был период в моей жизни, когда я проживала идеальное ожидание. Так вот, идеальное ожидание очень похоже на мечты. И они никогда не сбываются. Мало того, что они никогда не сбываются, они приносят нам уроки в виде разочарований, в виде сильнейших депрессий, в ряде случаев от разочарования. Идеальное ожидание способствует тому, что мы опускаем руки и теряем веру. А в чем же разница? Я сейчас вам расскажу, в чем разница. Так вот, 100% сбываются мечты. Идеальные ожидания также 100% не сбываются. И вы сейчас, когда будете писать о ваших мечтах, я надеюсь, что вы будете писать о ваших мечтах, я хочу, чтобы вы пропустили их через вот эту призму. Что это у вас? Мечта или идеальное ожидание? Причем очень трудно их различить. Такие близнецы, один со знаком плюс, другой со знаком минус, но на лицо абсолютно одинаково. И кажется, что идеальное ожидание — самая сильная моя мечта, которая мне так нужна. Но на самом деле мечта — это то, чего хочет наша душа как опыта. Когда мы сюда приходим, мы не хотим каких-то конкретных форм, мы хотим состояний. И мы можем мечтать о доме для того, чтобы обрести через этот дом состояние уюта, состояние безопасности, состояние комфорта, состояние, может быть, роскошной жизни, состояние безопасного пространства, состояние, когда ты способна, я способна в этом пространстве творить, наполнять это пространство. Это женская моя, да, история. А мужская история — состояние, когда я способен создать форму. Состояние, когда я способен создать форму. Но никто из нас не приходит сюда за форму. Никто не приходит сюда получить дом в виде четырех стен и крыши. Никто. А если мы говорим о том, что мечты у мужчин и у женщин разные, они правда разные, то мужчины идут за состоянием Творца, я создаю форму. Женщины идут за состоянием богини, тоже Творца женского рода, как сказать, творение, да? Когда я наполняю форму, я втекаю в эту форму и наполняю ее новым качеством. И то, и другое, естественно, от души, само собой, идет через нашу жизнь, как некий вот импульс, да? А это то, что нас ведет по жизни. Это то, от чего не нужно отказываться. То, что позволяет нам расти. И здесь, на этой земле, это нас очень расширяет. Потому что, как правило, мы мечтаем о тех качествах, о тех состояниях, которых в нас не было по определению изначально. По умолчанию мы не имели. По разным причинам. Часто мы приходим сюда через травмы. Травмы при рождении, которые перекрывают для нас определенные функции. Например, многочисленные травмы при рождении, они перекрывают для нас способность любить и создавать гармоничные отношения. Но мы приходим с мечтой о вот этом качестве гармоничных семейных отношений. И что получается? Изначально мы приходим с блокировкой этого качества, но мы так его хотим. Если бы не было этих блокировок, я скажу, не было бы смысла нам здесь жить, потому что там, откуда мы пришли, там нам все доступно. А когда я спрашивала об этом, ну как запрашивала через такой своеобразный ченнелинг, который я провожу, скорее всего, сама с собой, со своим высшим, да, смыслом, будем так говорить, из этого ченнелинга я осознала, что у меня все есть. И я это чувствую, я это знаю, и там, вверху, ну, вверху я буду говорить услов, там, за пределами воплощения, у меня оно все имелось всегда. Но сам интерес игры в том, чтобы пройти через эти блокировки, и чтобы вот склеить эту битую посудину, и знаете, такое, как называется, некрасивое, я услышала такое как сравнение, да, что в Японии есть кинцуги называется вот эта, да, история, когда битая посуда склеивается, и трещинки проливаются золотом. Получается такая уникальная, красивая вещь, как произведение искусства, ведь трещины каждой посудины, когда ее разобьешь, они по-разному происходят, да, по-разному случаются. Когда вот это все красивая, залитая золотом, мы видим уже цельную посуду, она уже новая, эта посуда, она становится шедевром, и золото это вам не олово какое-нибудь, правда? Вот. И из этого как бы сказать, мы из своих травм, да, заливая эти травмы золотом, то есть любовью, светом, своей мечтой, своим вдохновением, мы свою посуду, своей жизни делаем уникальной, очень красивой. И даже если очевидно, где она была бита, сам факт, что она стала цельной, это уже красиво. И мы приходим здесь с мечтами от нашей души. Мечты о том же самом, что мы имели, уже имеем. Мы имели это в тонкомерном пространстве. Но чтобы проявить это здесь, нам нужно пройти массу барьеров. Массу барьеров. Как вариант, мы можем родиться в бедной семье, где мысли о достатке были, в принципе, либо презираемы, либо как-то отклоняемы, либо как-то, одним словом, блокированы. Да? И мы можем прийти при этом с страстной мечтой жить в изобилии, жить в достатке. Превращается это во внешнюю форму погони за деньгами. Кстати говоря, и в отношениях, да, превращается это во внешнюю форму погони за отношениями, погони за деньгами. Все это нас, скажем так, обуславливает вот здесь, на Земле, потому что вот этой погони там в тонкомерном пространстве нет. Там есть нечто другое, там у нас все есть на ладони, только бери и пользуйся. А здесь мы имеем время, и мы имеем пространство. И мы оказываемся здесь отделены от своей настоящести, да, от своей реализованной мечты, мы отделены этим временем и пространством. И при том, что я говорю о том, что мечты сбываются, что я имею в виду? Я имею в виду, что в огромном пространстве времени, которое нам доступно за жизнь, в какой-то точке находимся мы, а в какой-то точке наша мечта, и она уже есть. Вопрос не в том, сбудется она или нет. Вопрос в том, вы ножками к ней дойдете или не дойдете. Я хочу привести вам сейчас это сравнение. Представьте себе это сравнение как поле. Огромное поле, на котором вы стоите, и там нет ничего на этом поле. Ну, где-то метров в 200 от вас дерево. И поле абсолютно пустое. Вы можете идти по траве, и трава — это ваша обыденная жизнь. И дерево — это ваша жизнь. И вам завязали глаза. Вы понимаете, что дерево есть? И поле это понимает. Дерево знает, что оно есть. Но как вам дойти к этому дереву? Вот это самая задача. И мы проходим с вами эту задачу в течение жизни тогда, когда мы стремимся к тому, что мы хотим. А дерево есть. Поле есть. И поле — это то время, которое вы затрачиваете на то, чтобы дойти к этому дереву. И это то пространство, которое вы осваиваете, пока вы дойдете к этому дереву. Пока нам еще не развязали глаза, мы не ясновидящие. Даже люди с уровнем яснознания, у меня есть этот уровень, да, я могу сказать следующее. Я чувствую то, что моя мечта есть в пространстве. Я чувствую ее запах буквально так. Я не знаю, как я к ней приду. Я не знаю, какая дорога, а может быть, по бездорожью идти. Я не знаю. И в этом вся красота и прелесть жизни. Мечта ваша уже сбылась. А что же такое идеальное ожидание? А идеальное ожидание — это иллюзия, которую мы вообразили себе ввиду того, что мы живем в обществе. Мы находимся в информационном поле. Это информационное поле нас обуславливает. Оно забрасывает нам разные идеи. И мы хватаем из этого поля те идеи, которые похожи на нас. Дело в том, что мы с завязанными глазами на поле не знаем, что наша мечта — это дерево. Мы не знаем. Мы просто знаем, что где-то есть. Даже так, многие и этого не знают. Просто она есть, и все, это факт. Но мы не знаем, что это дерево. А вокруг нас пробежала собака, например, я не знаю. Ой, что-то зашевелилось, вот это оно. Или вокруг нас, я не знаю, что там, кто-то палку воткнул. И мы ее нащупали руками. О, кажется, это оно. Вот так выглядит обуславливание идеальными ожиданиями. Нет. Идеальное ожидание — это то, что, в принципе, больше относится к форме, чем к качеству. И поэтому часто мы гонимся за деньгами тогда, когда мы хотим просто изобильного состояния, качества сознания. Качество изобилия. Внешне это проявляется как деньги. Но мы отправляем свой фокус внимания не в свое качество, а в деньги. Таким образом мы отдаем деньгам свою силу, таким образом мы отдаем деньгам свое время, таким образом мы отдаем деньгам свою энергию всяческую, в том числе наше огромное очарование. И что же происходит? И происходит несколько вариантов. либо деньги становятся неизбежно далеки, мы не можем до них достать, и мы испытываем разочарование, потерю веры. Либо второй вариант, и он мне кажется хуже, когда мы получаем деньги и осознаем, что мы не получили от них того ценного, чего ожидали. И это тоже разочарование от обладания идеальным ожиданием, которое может сбыться по форме, может по форме не сбыться никогда, но в любом случае оно не сбывается в качестве. Оно не несет в себе качество Творца, качество того, что вы воплотили, и вы реализовали, проявили в реальность то, что вы мечтали, хотели. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.